Кроме того, на меня можно было положиться. Например, во время одной из наших миссий, мы сопровождали сенатора Бликса Аннона. На нас напали пираты, во главе с Лорианом Нодом, который в прошлом был близким другом графа Дуку, а потом предал его. Во время битвы, Дуку, будучи в гневе, нанес смертельный удар беспомощному Ноду. Я мог остановить учителя, но не стал этого делать. Я лишь сказал: «Учитель, вы были в своем праве, но совету джедаев лучше не знать подробностей. Они не поймут. Лориан Нод напал на нас вместе с пиратами. Вы его убили». Конец истории. Как и ожидалось, в храме пошли слухи о том, что я избранный, дитя силы, дитя пророчества и так далее. Если кто и хотел меня унизить, как это было с Энакином Скайкером, то ему пришлось утереться, ведь я был учеником графа Дуку. Унизить меня, значит нанести урон репутации моего учителя, а Дуку очень щепетильно относится к своей репутации. Кроме того, он был последним учеником магистра Йоды, и чего уж говорить, его приемником на должность главы храма, так что меня старались держать на расстоянии, хоть и смотрели как на неведомую зверушку. Когда я стал рыцарем-джедаем, кое-что изменилось. Я не мог равнодушно смотреть на юнлингов, которые не могли найти себе наставника, как они смотрели на проходящих мимо джедаев, которые шли в одиночестве, без ученика, смотрели глазами полными надежды, что, возможно, это его будущий учитель. Но джедаи старались не замечать этих взглядов. Они шли по своим несомненно важным делам, а потому, как только мой очередной падаван становился рыцарем, среди юнлингов начинался самый настоящий ажиотаж. Ведь это значит, что скоро к ним придет рыцарь-джедай Кал-Эл в поисках очередного ученика. Так что если джедаи по-прежнему старались игнорировать меня, то вот среди юнлингов и даже падаванов я стал пользоваться огромной популярностью. Кроме того, у меня пока что не было падших учеников. И в этом мне нужно сказать спасибо Дарту Молу из параллельной вселенной. Я учил своих учеников не отрицать и подавлять свои эмоции, а контролировать их. По этой причине я отказался от техники силы, которая подавляет сексуальное желание. Это слишком сильно бьет по психике, ведь стремление к размножению является важной частью нашей сути, и давление этой сути приводит к серьезным психическим заболеваниям, которые не всегда лечатся медитациями. По этой причине мои ученики вели сексуальную жизнь. Разумеется, они не говорили об этом магистрам и своим друзьям, а если проболтаются и меня, образно говоря, прижмут к стенке, я всегда могу сказать, что так жили джедаи прошлого. Вот я и решил вернуться к истокам. Знают ли об этом магистры? Уверен, что знают, но делают вид, что не знают. Очевидно, они сами понимают, что необходимы перемены. А там кто знает, может, дитя пророчества действительно прав, и храму джедаев пора вернуться к истокам. Однако, не все мои ученики приняли мой путь. Одним из них стал Оби-Ван Кеноби. Я не настаивал. Это его жизнь, я лишь указываю путь, но выбор он должен сделать сам. К вопросу об Оби-Ване, ко мне подходили юнлинги и просились ко мне в падаваны. Я же им отвечал, что мне нужно отдохнуть, а потому пока что не беру учеников. Юнлинги, узнав мой ответ, отступали, но не Оби-Ван. Очень уж он не хотел попасть в сельскохозяйственный корпус. Я его, конечно, попугал, ведь я очень суровый учитель, без дураков. Мои бывшие ученики с содроганием вспоминают мои тренировки и рассказывают о них своим друзьям. Ага, особенно упражнение поза всадника, с двумя грузами в руках, на которых было написано «Любовь учителя к своему ученику», и этот груз постоянно увеличивался. Кстати, одно из самых эффективных упражнений для джедая, тут и тренировка контроля силы, которой напитываешь мышцы, и физическая тренировка, и тренировка выносливости, и что самое важное – психологическая закалка. В общем, Оби-Ван проявил упорство, желая стать моим учеником, и я согласился сделать его своим падаваном. Я знал, что ожидает парня, а потому я хорошо его подготовил к тем событиям, которые ему придется пережить. Кроме того, Оби-Ван, как и остальные мои ученики, получил браслет с вместительным пространственным карманом, где теперь находится необходимый минимум для выживания, как в жаркой, так и ледяной пустыне. Да, я знаю, что джедай не должен обрастать барахлом, и это правильно. Дополнительный повод, чтобы расширить свой арсенал техник силы. Но, на силу надейся, а банту на татуи не привязывай. Сегодня я стоял перед магистрами и давал отчет о прошедшей миссии. К слову, я живу в этом мире уже 87 лет. В данный момент мне как бы исполнилось 92 года. Но вот выгляжу я на 30 лет. Хотя это особо никого не удивляет, так как джеди знают, что я в разы сильнее магистра Йоды. А сила замедляет старение. Но вернемся к нашей миссии. Мы вернулись с Набу. Торговая федерация не только оккупировала систему, но и начала вторжения на планету. Кроме того, нас, послов от сенатора, пытались убить. А это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Мне и Оби-Вану удалось спасти королеву Амидалу и привести ее на Корусант, дабы она могла выступить перед сенатом и заявить протест. Далее, я рассказал совету Айнакине Скайуакере, которого я нашел на Татуине. Раз сила хотела свести Айнакина и Амидалу, я не стал ей мешать. Как не стал мешать Айнакину произвести впечатление на свою будущую жену. Еще на Татуине я поговорил со Скайуакером не как с ребенком, а как со взрослым. Сказал, что у меня есть пегаты, но не сказал, сколько. Айнакин хочет участвовать в гонках, так почему бы нам не помочь друг другу? Я сделаю на него ставку. В случае победы, выигрыш пополам. На свои деньги он сможет выкупить из рабства себя и мать, а я прослежу, чтобы его не обманули. Я же на свои деньги куплю нужный прибор. Чиним корабль. Затем, я заберу Айнакина и его мать с собой, и увезу с Татуина. Мальчика и его мать я выкупил еще до начала гонок. Так сказать, в долг. Иначе, после его победы, цена на них вырастет многократно, о чем я ему и сказал. Так что Айнакин победил в гонках свободным человеком. Благодаря мне, Айнакин стал весьма богат. Ну, это он так думает. Ведь у него впервые в руках такая куча денег. Далее, у меня состоялся с ним очередной важный разговор. Я рассказал о путях силы, и о том, что именно сила привела меня и Амидалу к нему. Айнакин, сила хочет, чтобы ты был возле меня и делал то, о чем я тебя попрошу. Придет время, и ты все поймешь. А пока что, тебе нужно будет верить мне. Учитывая то, что я честно отдал Айнакину огромные деньги, мальчик мне доверился. И вот, заканчивая отчет перед советом джедаев, я дошел до нападения на Нассидха. А то они постоянно смотрят на Оби-Вана, у которого под накидкой находится меч Дарт Мола. В отличие от Квай-Гона, я не стал уклоняться от битвы на Татуине и сразился с Ситхом на моих условиях. Я так и не понял, на что рассчитывал Дарт Мол, бросаясь со световым мечом даже не на танк, а на авианосец в моем лице. А когда ко мне присоединился Оби-Ван, Ситх понял, что живым мы его не отпустим. Дарт Мол был мастером Джуя, не Манджарка и Тираскаси. В свое время я изучил его воспоминания, а потому тоже являюсь мастером этих направлений. Я знаю их сильные и слабые стороны, а потому смог достойно подготовить Оби-Вана к этой встрече. И двухклинковым световым мечом моего ученика не удивить. Довольно скоро я нанес Ситху серию ударов по рукам и ногам, чем замедлил его движение, после чего отдал на растерзание Оби-Вану. Учитывая то, что Ситх не хотел сдаваться, мой ученик был вынужден убить его, сказал я. Оби-Ван, прошу, покажи совету свой трофей. Что же касается тела Ситха, то я готов предоставить его по первому вашему требованию. Пока магистры передавали меч Дарт Мола из рук в руки, я сказал, в связи с последними событиями, я прошу вас допустить моего ученика к испытанию на звание рыцаря-джедая. Мне больше нечему его учить. Пришло время ему взять ученика и по-новому посмотреть на те знания, которые я ему дал. Совет джедаев проверил Айнакина, убедились в его возможностях, но ощутили в нем скрытую угрозу. И вот тут у меня с магистром Йода состоялся непростой разговор. «Мальчика нельзя оставлять без присмотра», — сказал я. «По галактике разгуливает как минимум один ситх, а если их больше, угрозу в нем мы ощутили», — проворчал Йода. «Так оно и будет, если ситхи выкрадут Айнакина Скайуакера и вырастет его по своему образу и подобию. Тогда все мы умоемся кровью. Что предлагаешь ты? Как бы не был силен Скайуакер, я сильнее его. И если Айнакин вступит на темную сторону силы, а возможно и такое, я этого не отрицаю. Так вот, если Айнакин вступит на темную сторону силы, я должен быть рядом, чтобы вовремя остановить его». Часть 11. Пока магистры совещались, как быть с Айнакином, я отвел мальчика к Амидале и попросил ее присмотреть за ним и его матерью. Пришло время заняться ситхами. Если верить канону, в ближайшее время Палпатин собирается убить Дарта Плагоса. Я не могу допустить, чтобы столь уникальные знания, которые находятся в голове Хива Дамаска, он же Дарт Плагос, были безвозвратно потеряны. И уж тем более я не могу позволить, чтобы Палпатин стал сильнее за счет убийства своего учителя. А потому я попросил отца найти и захватить Дарта Плагоса. Должен признать, что с ситхом отцу пришлось повозиться. Даже для Джорела ситх оказался чрезвычайно силен. Дело усугублялось тем, что ситх был нужен нам живым. Но, все же, отец скрутил ситха. С помощью технологии Криптона, Джорел скопировал разум Дарта Плагоса. После того, как тело ситха было уничтожено, мой отец занялся тем, ради чего мы и затеяли эту операцию. Дело в том, что Дарт Плагос дал Палпатину минимум знаний. Да, он сделал из ученика Скорпиона опасное насекомое, но не настолько опасное, как ядовитый дракон. Однако, если после смерти учителя Палпатин доберется до его тайников, где хранятся голокроны ситхов и артефакты, то тогда Палпатин сможет быстро превратиться в ядовитого дракона, который с каждым годом будет становиться сильнее и опаснее. А вот этого я допускать не собираюсь. Так что пока я буду сопровождать Амидалу обратно на Набу, мой отец должен будет найти и очистить все тайники Дарта Плагоса. Тем более, что мне и отцу тоже будет интересно изучить их содержимое. И вот, мы снова на Набу. Вначале я хотел, чтобы Шми Скайуэкер осталась на Корусанте. Но, потом решил, что ее участие в освобождении Набу заткнет рты многим, кто решит вспомнить, что она и ее сын были рабами. А так оно и будет, если Шми станет гражданкой Набу, да еще и войдет в свиту королевы. Разумеется, Энакин полетел с нами. Стоило нам оказаться на планете, как я сказал. Оби-Ван, у меня к тебе просьба. Да, учитель, насчет Энакина не беспокойся. Его охраняет сила. Но вот его мама, это другое дело. Делай что хочешь, но охраняй Шми. С ее головы даже волос не должен упасть. О королеве позабочусь я. Да, учитель. Благодаря Джадже, мы нашли секретное убежище гунганов. От имени людей королева встала перед гунганами на колени и попросила о помощи. Это был сильный жест. По-настоящему сильный. Гунганы это оценили, и союз был заключен. Уверен, что пролитая кровь лишь сильнее скрепит его, а потому я не стал вмешиваться в эти события. Гунганы отвлекли на себя внимание захватчиков и вытянули на себя армию дроидов. Мы же проникли во дворец. Я особо не высовывался до того момента, пока Энакин не сел в космический истребитель. Как только он это сделал, мой отец активировал автопилот. «Энакин!» — крикнула его мать. Видя, что истребитель покинул ангар, я положил руку на плечо Шми. «С ним все будет хорошо, верь мне, ведь если нет, — подумал я, — тогда мне придется вернуться в прошлое и уже самому сесть в истребитель. Но, если Энакин сделает то, что должен, то он станет национальным героем, и тогда никто не посмеет тронуть его мать. До сего момента я не демонстрировал свою истинную мощь. Своим ученикам я говорил, что это может напугать наших союзников. Но бывают моменты, такие как сейчас, когда у меня просто нет выхода. «Оби-Ван, на тебе королева Ишми», — сказал я. «Понял». Дальше я перешел на сверхскорость и начал зачищать коридоры, но и остальным пришлось пострелять. Дроиды, словно тараканы, лезли со всех щелей, но результат был закономерен. Вице-король Нута Ганрей был схвачен. Материнский корабль, отвечающий за управлениями дроидами, был критически поврежден юным Скайуэкером. Нужно было видеть лица пилотов, когда они узнали, кто сделал тот самый золотой выстрел. Мой отец, конечно, присматривал за мальчиком и был готов в любой момент перехватить управление истребителем, чтобы самому сделать золотой выстрел. Но, в целом, Энакин все сделал сам. Много лет спустя, на сенатора Амидалу было совершено очередное покушение. Ее корабль был взорван. К счастью, сенатора на нем не было. В этот момент она летела в истребители сопровождения. Шми Скайуэкер тоже не пострадала, так как в это время она была на Корусанте. С ней мне пришлось серьезно поговорить. Я рассказал ей о своих видениях силы, где на сенатора Амидала будет совершено несколько покушений. Я убедил Шми открыть на Корусанте небольшую мастерскую, подальше от Амидалы и поближе к сыну, пока он еще не умотался мной на очередное задание. А когда мы были свободны, я позволял Энакину проводить свое время с матерью. После покушения на Амидалу, сенаторы подняли бурю, ведь если тронули одного из них, значит, могут тронуть любого. А потому, к защите сенатора Амидалы было приказано выделить лучшего джедая. А кто у нас лучший джедай? Кто благодаря графу Дуку имеет среди сенаторов связи и репутацию? Правильно, магистр Калел. Я и Энакин предотвратили очередное покушение на Амидалу. Наемница, которая пыталась убить сенатора, была убита ее же напарником. Канцлер Палпатин убедил Амидалу улететь обратно на Набу, а пока идет розыск второго убийцы, представить ей охранника в виде Энакина Скайуокера. Я же последовал за Джанго Фиттом на Камино. Вот только в отличие от канона, Джанго и его сын не успели от меня сбежать. Думаю, они даже не поняли, почему во время разговора со мной потеряли сознание. Я изучил память Джанго. Он знал многое, но не все. Пришлось внести в его память ложные воспоминания. Так что когда Джанго предстал перед советом джедаев, он рассказал о планах сепаратистов, о начале войны, армии клонов на планете Геоназис и ловушке, которую для джедаев приготовил граф Дуку. В результате, война все же началась, но на наших условиях, и среди джедаев не было таких жертв, как это было в каноне. У Энакина были целыми обе руки. Кроме того, я сомневаюсь, что мой ученик смог бы пережить дуэль с графом Дуку. Да что там, Энакин, я сомневаюсь, что эту встречу смог бы пережить магистр Йода. Ведь когда я был учеником Дуку, мы любили помахать мечами, и благодаря мне, мой бывший учитель неплохо отточил свое мастерство. Я же начал воплощать вторую часть своего плана. К началу войны я был не мальчиком на побегушках, как Энакин Скайуокер. Я стал полноценным генералом, который сам решает, как выполнить то или иное задание. В отличие от Оби-Вана из канона, я не давил инициативу Энакина, а наоборот, всячески поощрял его. Собственно, так я поступал со всеми своими учениками. Я же не буду находиться рядом с ними вечно. С тех пор, как Энакин стал моим учеником, я буквально в приказном порядке требовал от него высказывать свои мысли о новом задании. Ведь я должен знать, какого прогресса достиг мой ученик. Кроме того, Энакин должен предложить мне свой вариант действий. Ведь мой ученик в первую очередь должен уметь думать, и лишь потом слепо выполнять чужие приказы. Прошли годы. Я уже несколько раз просил совет джедаев, чтобы они позволили моему ученику пройти испытание и стать рыцарем, но вновь и вновь получал отказ. Однажды, я поговорил на эту тему с магистром Йода. «Да, Скайуокер молод», — согласился я, — «но возраст вовсе не признак мудрости. Кроме того, мой ученик пережил больше, чем кто бы то ни было из падаванов его возраста, так что не нужно мне говорить, что у Энакина не хватает жизненного опыта. Он жил на Татуине, он видел истинную суть жизни, а не ее красивую обертку. Я уже не говорю о том, что еще будучи ребенком, Энакин стал сопровождать меня во время моих заданий, порой весьма опасных заданий. Я просто хочу напомнить магистрам, что гордыня и зависть – это путь темной стороны силы, а уж самоутверждаться за счет избранного – это вообще последнее дело». Эти слова заставили задуматься магистра Йоду. И вот началась война клонов. Наши задания стали значительно опаснее. И как обычно, я спрашиваю мнение ученика. То, что мне стал предлагать Энакин, было чистой воды авантюрой. Я предупреждал его о том, что может случиться, в случае провала. Но, к удивлению окружающих, раз за разом давал ему добро на воплощение его плана. Должен признать, что я ждал его провала, чтобы в будущем напоминать ему о нем. Я ничем не рисковал. В случае катастрофы, я мог воспользоваться технологиями Криптона и вернуться обратно во времени, чтобы запретить моему ученику действовать по-своему. Но вот какая штука. Раз за разом Энакин проходил буквально по краю, но выходил победителем. Словно, сама сила вела его за руку и целовала в лоб. Довольно скоро я столкнулся с наемником по имени Дурдж. Когда я понял, кто передо мной, я даже облизнулся. Представитель расы гентаев и один из самых знаменитых охотников за головами. Мне было нужно от него все. Его память, его улучшенные доспехи и его ДНК. Ага, прямо, как сказал один киногерой. Мне нужна твоя одежда, пистолет и ключи от мотоцикла. Не знаю, способен ли этот наемник к самоисцелению с той же скоростью, что и Росомаха из мира Люди Икс, но мне достаточно того, что он прожил уже 2000 лет, и умирать не торопится. Так что довольно скоро наемник Дурдж был мной схвачен и отправлен в крепость одиночества, к моему отцу для всестороннего изучения. Джабим, планета дождей. Она обнажила гнилую суть Сената, хотя это и так все знают. Но теперь всем стало очевидно, что джедаи стали цепными псами. Я просил совет джедаев отказаться от высадки войск на Джабиме. Я им напомнил обо всем, о беспределе пиратов на этой планете, о чуме на Джабиме и отказе Сената послать туда помощь. «Нет денег», — возмущался я, когда говорил с советом храма. «Вы издеваетесь? Когда джедаи стояли во главе республики и воевали с империей ситхов, денег хватало на все, даже на армию. Сейчас армии нет, остался лишь огрызок от корпуса юстиции. Где деньги? Разворовали? Так почему совет джедаев сидит в теплых и мягких креслах? Почему не организует глобальную проверку о движении налогов? Не наша это обязанность, назидательно сказал Йода. Специальные службы для этого созданы. Взяв свои эмоции под контроль, я продолжил. Я понимаю, зачем эта планета сенаторам. Они хотят заработать. Но воюют не сенаторы, а джедаи. Жители Джабима ненавидят республику. А если туда сунутся джедаи, то они возненавидят и нас. Лишь вопрос времени, когда каждый житель планеты, в том числе и дети, возьмутся за оружие, чтобы обратить его против нас и наших солдат. Если мы хотим установить контроль над этой планетой, Джабиму придется превратить в планету-тюрьму, или убить всех жителей. Возможно, поэтому возглавить операцию по наведению порядка на Джабиме доверили не мне, а Оби-Вану Кеноби. Возможно, если бы на планете был я, то я бы смог повлиять на своего бывшего ученика и спасти множество жизней с обоих сторон конфликта. Но, меня там не было. А потом я узнал, что совет джедаев отправил на Джабим падаванов, у которых погибли учителя. А ведь я думал, что это просто выдумка авторов комиксов моего первого мира. На этот раз я хотел не просто вломился в зал советов. Я хотел на сверхскорости пробил собой древние врата. Но я умею контролировать свои эмоции. И за это мой земной поклон Дарту Молу из прошлой вселенной, и Дарту Плагасу этой вселенной. До сего момента я следовал правилу. Можешь сосчитать до 10, остановись на 3. До сего момента я демонстрировал свою силу, равную 30 000 мидихлориан на одну клетку. А больше и не нужно. Мне вполне хватало силы и способности криптонца. Но сейчас я активировал силу, равную 50 000 мидихлориан на одну клетку. Так что когда я без разрешения вошел в зал совещаний, меня никто не осмелился остановить. Я смотрел на магистра Йоду, и впервые в жизни мне хотелось хотя бы набить морду этому моральному уроду. Но, несмотря на ураган, который бушевал в моей душе, я не сорвался на крик, а стал говорить вполне спокойным голосом. «Это правда, вы отправили на Джабим падаванов, которые потеряли своих учителей. Падаванов, которые нуждались в вашей заботе и тепле. Зная о моем предупреждении, вы отправили их на смерть? Смерти нет, есть лишь сила», — сказал Йода. «Верно», — согласился я. «Смерти нет, есть лишь сила. Но, вы все забыли, что у силы есть две стороны, светлая и темная. Когда наступает время, и разумный уходит в силу, это проявление светлой стороны силы. Такова природа жизни. Но, когда разумного убивают, это уже проявление темной стороны силы. К темной стороне силы ведет много путей. Страх, гнев, боль. Я внимательно посмотрел на магистров, и гордыня. Я предупреждал вас, чем может закончиться высадка над Джабим. Но гордыня и вера в свою исключительность ослепили вас. Вы отправили туда на смерть детей. И я говорю не только о падаванах. Я говорю о клонах. Да, они выглядят как взрослые мужчины. Но им всего 10 лет. По сути, они дети, у которых украли детство. Для силы нет расстояний, и силу не обманешь. Она будет знать, что это по вашей вине будут гибнуть клоны, джедаи, падаванные жители Джабима. Все это отразится на ваших душах. Берегитесь. Встав на темную сторону силы, навсегда свяжите с ней свою судьбу. Уведите войска с Джабима. Этим вы спасете тех, кого еще можно спасти. Я думаю, что к моим словам прислушались и даже задумались. Но Палпатину нужно было уравнять шансы. Вот он и предложил Йоде отправить на Джабим больше джедаев. А учитывая то, что магистрам было тяжело признать свою ошибку, они решили, так сказать, переложить ответственность на плечи канцлера и удовлетворили его просьбу. Далее, все было как и в каноне. Вот только жертв с обеих сторон было больше, в том числе и среди джедаев. А вот я для себя принял окончательное решение. Я не стану говорить джедаям о приказе 66. Этих джедаев и их падаванов уже не спасти. Зато, можно попробовать спасти юнлингов. Хотя бы тех из них, кому джедаи еще не успели промыть мозги своей извращенной философией. Но, для этого нынешнее поколение джедаев должно уйти в силу. Довольно скоро судьба столкнула меня с Асаш Вентрис. И это очень странно. Ведь теперь она ученица графа Дуку. А он знает о моих возможностях. Что он должен был приказать своей ученице, в случае моего появления? Беги, уноси ноги. А тут она полезла со световым мечом даже не против звездного крейсера, а против Звезды Смерти. Что я могу сказать? Меня заинтересовала Асаш Вентрис. А точнее, меня всегда возбуждали сильные и независимые женщины. Так что Вентрис довольно быстро была отправлена мной в саркофаг. Правда, пришлось все провернуть так, чтобы об этом не узнал Энакин. И вот наступил день, когда Совет Ордена Джедаев был вынужден признать заслуги моего ученика, и Энакин получил звание «Рыцарь-джедай». Этот день я посвятил своему ученику. Я, Энакин и его мать отпраздновали это событие в узком семейном кругу. Правда, я пригласил еще и сенатора Амидалу, но она была сильно занята. Как по мне, это просто отговорка. Сенатору Амидале, как и любой нормальной женщине, просто нечего было надеть. О чем я с улыбкой на лице сказал Энакинку. Я не читаю мысли своего теперь уже бывшего ученика. Но, я уверен, что Энакин в этот момент представил образ Амидалы в нижнем сексуальном белье. Или даже без него. При этом Амидала виновато говорит: «Извини, Энакин, мне совершенно нечего было надеть. Откуда у меня такая уверенность о фантазиях Энакина?» Так у него все на лице написано. На следующее утро я нашел в храме девушку, за которой уже некоторое время наблюдаю. «Падавана Сокотана?» – спросил я. «Вы ошиблись. Я всего лишь Юнлинг. А как по мне, Падаван звучит лучше», – улыбнулся я. «Меня зовут магистр Калел, и я предлагаю тебе стать моим падаваном. Ты согласна?» Несколько секунд неверия и шока, после чего раздалось радостное: «Да, у тебя есть 1 час, хотя ты же девушка. У тебя 2 часа, чтобы собрать вещи и попрощаться с друзьями. Вот мой номер для связи. Как будешь готова, сообщи». С тех пор, как Асака стала моей ученицей, прошло 1,5 года. И должен признать, было довольно интересно мучить, то есть, я хотел сказать, обучать эту девчонку. Чем-то она похожа на Кеничи из мира сильнейшего ученика. Весьма эмоциональная особа. Шипит, пыхтит, рычит, а иногда даже кричит, но делает. Кстати, страх и отчаяние – это первые чувства, которые ей пришлось познать, ну, и научиться контролировать. Ведь как только она теряла над собой контроль, я тут же говорил: «Ты опять поддалась эмоциям», и задумчиво делая запись в блокноте, бурчу под нос: «Нужно будет усилить тренировки». Однако, не нужно путать потерю контроля над эмоциями и наши словесные пикировки, которые мы время от времени себе позволяем. Асаке потребовалось немало времени, чтобы определить грань между этими двумя понятиями. «Другие джедаи такого себе не позволяют», — как-то сказала она. «Мои шуточки и подколки — это часть твоего обучения, мой юный падаван. Я пытаюсь вывести тебя из себя, а ты должна удержать свои эмоции в узде, не подавить их, шпилька, а именно удержать в стальных тисках своей воли. Ты должна поставить свои эмоции себе на службу. Если я не ошибаюсь, то что-то такое есть в кодексе ситхов», — сказала Асака, с подозрением глядя на меня. «А еще ситхи сражаются на световых мечах. Но ведь это не значит, что мы должны отказаться от столь эффективного оружия», — парировал я. Пока Асака пыталась осмыслить услышанное, я дал ей очередную порцию информации. «Посмотри на это с другой стороны. Не только я могу подшучивать над тобой, но и ты надо мной. Более того, я этого требую, так как это тоже является частью обучения. Умение вывести соперника из себя и тем самым заставить его потерять контроль и делать ошибки не менее важно, чем умение фехтовать. Кроме того, ты знаешь многих падаванов, которые могу себе позволить подшутить над своим учителем. Вот только Асака никак не может придумать мне прозвище. Она опасается называть меня садистом. Но вот слово «мучитель» вместо слова «учитель» она говорит довольно часто. Так что нынешняя Асака получила от меня прозвище «шпилька» вполне заслуженно. Но в моей бочке меда есть целое ведро дегтя. Меня постоянно пытаются убить. Ну, и Асаку за компанию. И я говорю не о сепаратистах, а о наемных убийцах. Я уверен, что граф Дуку рассказал Палпатину о своем самом талантливом ученике. Мало того, что я сильнее магистра Йоды, так еще и мои способности выходят далеко за рамки возможностей джедаев. Да и Палпатин, будучи канцлером, имел возможность убедиться в этом. Но, как я понимаю, меня до сих пор не трогали из-за Энакина Скайуокера. Палпатин ждал, когда я закончу его обучение. Но, вот, Энакин стал рыцарем, и на меня сразу объявили охоту. Да, джедая очень непросто убить, но, все же, можно. Ядовитый газ и боевые вирусы. Снайперы с бластерным и кинетическим оружием. Особо часто меня пытались убить ракетами и заминированными дронами. Несколько раз моя группа кораблей попадала в ловушку. что могут сделать несколько крейсеров против целого флота сепаратистов. Так что уничтожали нас довольно быстро. Благо, я ожидал чего-то такого, а потому успел подготовиться. Все мои ученики носят на запястье браслеты. В них два пространственных кармана. В первом кармане, размером с хороший ангар, находится склад оружия, боеприпасов, одежды, еды, лекарства и так далее. Также, в нем находится летающий мотоцикл и космический истребитель, способный уходить в гипер. Одним словом, все то, что может потребоваться для выживания. А вот второй пространственный карман значительно интереснее. Во-первых, он является аналогом мага-квадрокоптера, который я использовал в мире тайны Смолвиля для шпионажа, да и просто для удобного и быстрого перемещения. Во-вторых, в нем вполне можно жить какое-то время. Нет, ну правда, застрял в болоте, так что теперь, в вонючей жиже спать, и кормить тучу комаров и пиявок. Но, самое главное, в этом пространственном кармане находится саркофаг, тот самый, который для разумного останавливает время. Разумеется, пространственные карманы работают не на магии, а на силе. И в нем есть накопители, которые мои ученики время от времени заряжают во время своих медитаций. Так что если мой ученик окажется в опасной ситуации, например, в космосе, в подбитом истребителе или горящем крейсере, он в любой момент сможет переместиться в пространственный карман. Но вот если его смертельно ранит, то и переместит его тело в саркофаг. А дальше уже моя работа. Узнать координаты, где пропал мой ученик. Потом по маяку найти его пространственный карман, достать и вылечить его тело. Таким образом, я рассчитываю спасти своих учеников в тот день, когда Палпатин отдаст приказ 66. Вот им и будет поставлена задача о возрождении храма джедаев таким, как я его вижу. И учитывая то, сколько раз мой браслет с пространственными карманами спасал Асаки жизнь, то у моих учеников весьма велики шансы на выживание. Асака тоже не особо жалуется на свои тренировки, ведь она каждый день ест различные деликатесы столько, сколько сможет съесть, а каждый вечер нежится в той части моего домена, где у меня находится сауна, горячие источники и дроиды, которые делают ей полный массаж. И это не поощрение, а суровая необходимость, ведь тренировки по системе Рёдзампаку действительно очень тяжелы. И если Асаке не обеспечить должное питание и отдых, то на следующий день, максимум, через неделю, она будет не в состоянии продолжать тренировку. Мой отец тоже не сидит без дела. Уже много лет, как он тестирует моих терминаторов Т-102. Суть идеи в следующем. Выращивается клон. Затем, в его мозг внедряется мага-нейросеть Саймира Звездных Войн. То есть, клоны вполне способны на саморазвитие. И должен признать, что Камина, а точнее знания, которые мы скопировали у создателей армии клонов Великой Республики, сыграли решающую роль в моем проекте. Ведь каминианцы не просто выращивают клонов, но и обучают их. Личность моих последних терминаторов основана на памяти Джанго Фетта. Разумеется, они абсолютно верны мне. Но телом одного из Т-102 управляет мой отец. Дело в том, что я и мой отец продолжаем изучать эту галактику. Например, я занимаюсь коллекционированием элитного алкоголя и редких драгоценных камней. Разумеется, после того, как я изучу образец, я могу с помощью магии сделать копии, которые будут даже лучше, чем оригинал. Но, не все тут можно купить за деньги законным путем. Поэтому, мой отец, в теле терминатора, вышел на Джабу Хатта и предложил ему стать посредником в продаже слитков Бискара. А ценность этого металла не в том, что он очень дорог, а в том, что его просто нет. Я же, чтобы не потерять навыки и продолжить свое развитие как мага, занимаюсь трансфигурацией одного вещества в другое. Так что вместе с Бискаром, Джабба получает на продажу и другие редкоземельные металлы, а также химические элементы. Единственное, мы не производим на продажу наркотики. Для нас это табу. Однако, мы изучили все виды наркотических веществ, до которых смог дотянуться Джабба. Шло время. Джабба был очень доволен сотрудничеству с моим отцом. Однажды, после очередной удачной сделки, Джабба спросил: «Джорел, откуда у тебя этот товар?» Джабба не рассчитывал на ответ. Вопрос был задан чисто для поддержания беседы. Но мой отец ответил: «Ты мой деловой партнер, Джабба. Думаю, что я могу доверить тебе этот секрет. Но будет лучше для нас обоих, если это останется в тайне». «Конечно, я умею хранить секреты», — сказал Хатт, от которого повеяло алчностью. «У меня есть сын. Когда он был ребенком, Он стал чувствовать ценные металлы на огромном расстоянии. Я сразу понял, что мой сын чувствует силу, и решил на этом заработать. Поэтому я отвел его в храм джедаев, и там его всему научили. Но он не стал фанатиком, как другие джедаи. Иметь возможность управлять силой и не заработать на этом – просто глупо. А мой сын кто угодно, но не глупец. Теперь, с помощью силы, мой сын может не только находить ценные металлы, но и извлекать их из астероидов. Теперь ты понимаешь, почему мой сын не хочет, чтобы джедаи знали о том, как он зарабатывает деньги. Твой сын мудр, похвали моего отца Джабба. А как его имя? Кал-Эл. Можешь навести справки. В свое время он был учеником графа Дуку. Шло время. Мы продавали через Джаббу металлы, и через него же покупали то, что нам было интересно. В обоих случаях, Джабба получал свои проценты посредника, чему был очень доволен. Однажды, мой отец сказал: «Джабба, я слышал, что на одной из планет внешнего кольца, группа археологов раскопала гробницу Ситха, и вытащили оттуда много чего интересного. Думаю, их связный скоро выйдет на тебя, и предложит эти артефакты. Я бы хотел выкупить их, но так, чтобы об этом никто не узнал. Разумеется, ты получишь свою плату за посредничество. Артефакты ситхов – опасный товар. Зачем они тебе? Как ты знаешь, мой сын – джедай. Но он не фанатик, как другие джедаи. Он уверен, что сможет извлечь из этих артефактов полезные знания. А если артефакты окажутся бесполезны, то мой сын принесет их в храм джедаев и скажет, что отобрал их у пиратов. Отдав джедаям бесполезный хлам, мой сын возвысится в их глазах». Услышав это, Джабба рассмеялся. «Таким образом, мои терминаторы, под видом археологов, отдали в руки Джаббы некоторые артефакты, которые мы забрали у покойного Дарт Плагоса. Разумеется, мой отец, по понятным для Хатта причинам, опасался приближаться к артефактам Ситха, а потому позвал меня. Так я и познакомился с Джаббой. А когда он получил свою плату за услугу посредника и поговорил со мной, то окончательно убедился, что с нами стоит иметь дело. Так что нет ничего удивительного в том, что когда похитили сына Джаббы, Хат потребовал от канцлера и джедаев, чтобы именно я занимался поисками. Как мне кажется, в данный момент Палпатин одержим несколькими идеями. Одна из них – сделать Энакина Скайуокера своим учеником, а другая – уничтожить меня, как главную угрозу. Так что у меня были опасения, что похищенный сын Джаббы сейчас сидит на ядерной бомбе, и как только я окажусь в радиусе поражения, бомба будет взорвана. А потому я не стал рисковать и отправил за маленьким Раттой своих шпионов. Благо, я, будучи в учениках у Дуку, показал минимум своих способностей. О шпионах мой учитель ничего не знает, как не знают и мои бывшие ученики, а потому Дуку не может предвидеть такого моего хода. Шпионы, управляемые и, быстро осмотрели заброшенный храм и нашли сына Джаббы. Вот он есть, а в следующую секунду он был перемещен в пространственный карман. Так что вся наша операция выглядела следующим образом. Мы прилетели и сели на планету, потоптались на месте и улетели обратно в космос. Учитывая то, что у меня есть прямая связь с Джаббой, то он сразу узнал о том, что его сын был мной спасен. Уверен, что он сообщил об этом графу Дуку, который, согласно канону, в этот момент гостил у Джаббы. Только этим я могу объяснить то, что по пути к Татуину мы не встретили флот сепаратистов. Ведь если они нападут на нас, то я сразу сообщу об том Джаббе, и это станет доказательством того, кто стоит за похищением его сына. А то, что его похищенного сына охраняли дроиды сепаратистов, так они продают их направо и налево. Мало ли кто купил их, по этой же причине я не встретил графа Дуку. Уж он-то знает, что мне не соперник. Мое тело способно выдержать огромную концентрацию силы. Однако и у него есть свои пределы. А вот мой отец не имеет такого биологического ограничения. Так что если я в разы сильнее магистра Йоды, то мой отец в разы сильнее меня. Вот я и попросил его отслеживать то, что происходит в храме. И это дало свои плоды. Во время очередного занятия на одной из планет была похищена группа юнглингов. Когда об этом узнал совет джедаев, об этом узнал и мой отец. Слушая вселенную, Джор-Эл услышал зов о помощи. И что самое интересное, юнлинги звали именно меня. Недолго думая, я бросил все дела и вместе с Асокой полетел к источнику зова. Оказывается, охотники-извращенцы сумели выкрасть группу юнлингов, да еще и несколько падаванов смогли похитить. Они высадили своих жертв на планете, в лесу, а потом устроили на детей охоту. Вот один из юнлингов и предложил во время медитации позвать рыцаря-джедая Калейла. Уже если кто и услышит их, то это он. Ну, я и услышал. Прилетел на планету, спас детей, а охотникам оторвал головы. Неожиданно, мне понравилось воевать. Тем более, что мы убивали не разумных, а дроидов. Нет, я понимаю, что все это не имеет смысла, так как в конечном итоге победителем будет Палпатин. Однако, я тоже в плюсе, так как получаю бесценный опыт. В данный момент я являюсь самым результативным генералом ВАР, и мой секрет прост – боевое слияние. Благодаря ему я могу подключить к своей ментальной связи клонов, и тем самым дать им капельку своего боевого предвидения. В результате мои пилоты сражаются не как джедаи, но очень близко. И мне тренировка, и им дополнительные шансы на выживание. То же самое касается и наших наземных атак. Вторым в нашем списке по результатам идет Энакин Скайуокер. С боевым слиянием у него не очень. Сказывается нехватка контроля. Ведь у него нет мозга криптонца. Зато Энакин выезжает за счет своей импровизации. Так что нет ничего удивительного в том, что когда в храме джедаев произошел теракт, для расследования вызвали не Энакина Скайуокера, а меня. Очевидно, это судьба. А точнее, сила хочет, чтобы Асока покинула храм джедаев. Так я подумал, когда мы начали искать террориста. Как и прежде, я занял позицию наблюдателя. Позволил Асоке проявить свои таланты и самостоятельно провести расследование. А сам был на подстраховке. Асока оказалась молодцом. Впрочем, как и всегда, она быстро нашла террористку и передала ее в руки правосудия. Но, как и в каноне, Асоку подставили. Она была арестована. Асока предстала перед советом джедаев. В ходе допроса мой падаван была исключена из рядов джедаев и передана в руки правительства Карусанта. Потом, состоялся новый суд, где председательствовал канцлер Шиф Палпатин. С одной стороны от него сидело 12 сенаторов. Как я понимаю, сторонники канцлера, готовые целовать ему задницу. С другой стороны сидел совет джедаев, ослепленные своей гордыней и уверенные в своей непогрешимости. Обвинителем был генерал Уилхаф Таркин. Он проговорил пламенную речь, а в конце призвал суд применить всю полноту закона, вплоть до смертной казни. Дальше, слово взяла защита, в лице сенатора Амидалы, и разнесла обвинение в пух и прах. Во-первых, когда в наши руки попала подозреваемая Литту Тормонт, то я наложил на нее заклинание Империя. Благодаря этому я получил видеопризнание. Тормонт рассказала, как сделала бомбу, и что падаван Борис Софи является автором и организатором этого теракта. Откуда у защиты эта видеозапись? Рыцарь-джедай Калел получил ее по почте. И это действительно так. Я действительно отправил ее сам себе по почте. Но Асока об этом не знала. Во-вторых, суду было предоставлено видеодоказательство того, что в момент убийства Торманды в соседней камере находилась падаван Борис Софи. Именно она убила свидетеля. Падаван Борис Софи была схвачена и допрошена, а Сакатана была освобождена, но, дело уже было сделано, она была изгнана из храма джедаев, а потому магистры поспешили извиниться и вернуть ее обратно в лоно церкви. Плу Кун, прими наши глубочайшие извинения, Асока. Совет ошибочно обвинил тебя, Сыситиин. Ты показала такую стойкость и убежденность в своей борьбе за признание себя невиновной. Киади Мунди, это признаки истинного рыцаря-джедая, Мейс Винду. На самом деле это было испытанием. Теперь мы это видим. Пути действия силы неисповедимы, и в результате этого испытания ты более зрелый джедай, чем была бы, сложись все иначе. Йода, назад в орден, можешь вступить. Мейс Винду, сказал я, и вновь в вас говорит гордыня. Вы утверждаете, что это было испытание силы. Может, это и так, но, в первую очередь, это была ваша ошибка. Так имейте мужество признать это, магистр Винду, и извиниться перед моим падаваном. Винду пронзил меня сердитым взглядом, на что я сказал: «Я так и думал. Решать тебе, мой падаван. Я приму любое твое решение. Ты хочешь вернуться в храм? Простите, учитель, но я не вернусь», сказал Асока. «Да будет так», торжественно сказал я. «Магистр Йода, вы слышали решение моего ученика. В связи с этим, я вынужден временно покинуть храм и последовать за своим падаваном, чтобы закончить ее обучение». «Она больше не падаван», — сказал Винду. «Асокатана, мой падаван, я не бросал свою ученицу из-за вашей ошибки, и я закончу ее обучение, как того и требует мой долг учителя. Она джедай тут», — я дотронулся пальцем своего виска, и тут, я положил ладонь на свое сердце. Я чувствую это через нашу связь в силе, и мне этого достаточно. Пойдем, Асака, у нас с тобой еще много дел. И для начала, надень свой браслет, у нас много врагов. А как же ваши солдаты, учитель, как же война? Спросил Асака. Мы поговорим об этом позже. Палпатин не имел отношения к последнему теракту в храме, но сейчас он перешел черту. Одно дело, когда он втихаря нанимал киллеров, и те пытались убить меня, ну, и Асаке рикошетом доставалось. Но, сейчас он действовал крайне нагло, устроил суд, и буквально демонстративно сел в первых рядах, чтобы посмотреть на то, как будут убивать мою ученицу. А это уже не просто наглость, нужно наказать. Настало время показать Асаке, что мои возможности значительно шире, чем думают джедаи. Возможности мага-квадрокоптера позволяют незаметно следить за любым разумным. И что важно, следить с комфортом, а также, с помощью микропортала, проникать в закрытые и охраняемые помещения. Так что я и Асака спрятались в моем мага-квадрокоптере, и делая в нем пересадку с одного корабля на другой, отправились в тыл сепаратистов. Благодаря магии разума, я узнал у сепаратистов, где находится граф Дуку. Я не хочу, чтобы его убил Энакин. Все же я провел с Дуку немало времени, да и накину лишние грехи ни к чему. Так что когда я нашел своего бывшего учителя, я даже не стал с ним разговаривать. Просто отправил его в саркофаг и остановил для него время. Часть 12. Я уверен, что исчезновение графа Дуку обеспокоило канцлера. И не только тем, что Дуку был полезным помощником. Ведь граф управлял армией сепаратистов так, как это нужно было канцлеру. Проблема в том, что теперь Дуку может объявиться в самый неудобный для Палпатина момент, чтобы убить своего учителя, ибо таков путь ситхов. Но, я на этом не остановился и решил показать Палпатину смысл слов. Держи друзей рядом, а врагов еще ближе. Магия разума и империя позволила мне и Асаке находить тайные заводы по производству дродов. Мага-квадрокоптер помогал нам проникать на них, а дальше мы устраивали взрыв реакторов, и от завода оставались лишь воспоминания. Разумеется, я сообщал совету джедаев об очередной нашей удачной диверсии. Пусть я и покинул храм, но я по-прежнему магистр джедай, да и республика должна знать своих героев. Я и Асака взрывали заводы, а также похищали крупные космические корабли, которые потом передавали в руки Энакина Скайуокера. А уж когда мы передали в его руки генерала Гривуса, Энакин стал уговаривать меня взять его в свою команду. О наших диверсиях узнавал Палпатин и хватался за голову. Ведь мы теперь были не под контрольной силой и существенно ослабляли армию сепаратистов. А вот когда я взялся за тех, кто зарабатывает на этой войне огромные деньги, палпаниты-сепаратисты буквально взвыли. Кстати, когда я начал грабить лидеров сепаратистов, то опасался проблем со стороны Асаки, ведь это совсем не по-джедайски. Но моя ученица уже успела насмотреться на ужасы войны и знала, как на этом зарабатывают некоторые разумные, да и авантюрная жилка в ней присутствует. Так что Асака с энтузиазмом приняла мое предложение об изъятии у наших врагов то, что они ценят больше, чем собственных детей. Благодаря знаниям, полученные от Дарт Плагоса, я знаю, как нужно правильно прятать деньги. Чтобы успокоить совесть Асаки, я велел ей оформить на свое имя, а потом и возглавить благотворительную организацию. Благо, в этом деле нам помогла сенатор Амидала. Вот с ней мы и начали работать. Амидала говорила, на каких планетах срочно нужна благотворительная помощь. Как сенатор, она могла ускорить закупку, а также доставку гуманитарной помощи по назначению. Я занимался добычей денег, а Асака была нашим посредником, ну и следила, чтобы деньги не разворовывали. К вопросу о сенаторе Амидале. Она вышла замуж за Энакина, разумеется, тайно. И, разумеется, я был свидетелем их брака. Ведь я знал, что Энакин влюблен в Амидалу, а потому всячески поддерживал его в желании жениться на ней. Кроме того, я сказал своему ученику, что когда-то, очень давно, я тоже был женат. Да, Габриэль давно умерла, и боль, что я испытал в тот момент, едва не убила меня. Но, я бы ни за что не отказался от тех лет, которые мы прожили вместе. После этого признания, я стал для Энакина своим в доску. В качестве свадебного подарка я подарил Амидале такой же браслет, какой я дарил всем моим ученикам, чем очень успокоил Энакина. А то его жена постоянно лезет без мыла в жо. В общем, ее желание помочь всем нуждающимся и остановить войну, настроило против нее очень многих сенаторов. Вот Энакин и опасался, что его жену просто убьют. В первую очередь Амидала обрадовалась пространственному карману Ангару, где можно хранить столь необходимые для любой женщины мелочи. Но, вскоре, оценила и мага-квадрокоптер, благодаря которому она могла незаметно покинуть здание Сената и встречаться с Энакином. Результат этих встреч не заставил себя долго ждать. Скоро Энакин станет отцом. Когда я получил от Скайуокери сообщение с просьбой срочно встретиться, меня не было на Корусанте. Но я сразу понял, о чем пойдет разговор. Как я и ожидал, Скайуокера стали посещать видения силы. В них он увидел, как умирает его жена. За годы ученичества Энакин не раз был свидетелем того, насколько я могущественный целитель. Вот и решил, что если кто и сможет спасти Амидалу, то это буду я. В результате, я прекратил потрошить сепаратистов и стал повсюду сопровождать сенатора Амидалу. Ну, и помогать ей в ее делах. Ведь работы много, а она беременна. Совету джедаев я сказал, что нуждаюсь в срочном отдыхе. Вот и решил временно сменить род своей деятельности. Учитывая тот беспредел, который я и Асака устроили в тылу сепаратистов, джедаи с пониманием отнеслись к моему желанию отдохнуть от войны. Я не знаю, что сыграло решающую роль. Моя способность лечить разумных, или мой дар менять судьбы людей, который я принес с собой из мира тайны Смолвиля. Но, как только я начал сопровождать Амидалу, у Энакина прекратились видения силы о ее смерти, и он успокоился. Палпатин дождался, когда магистр Йода, да и остальные члены Совета джедаев, покинут Корусант. Затем, вызвал Скайуокера для откровенного разговора. В своей речи Ситх упирал на факты. Республика прогнила насквозь и разваливается на куски. Если все оставить как есть, то звездные системы отделятся и начнут воевать друг с другом. Это откинет галактику в каменный век. А сколько будет смертей? Чтобы спасти республику, в ней нужно навести порядок железной рукой. Для этого нужно взять сенаторов в ежовые рукавицы. А сделать это сможет лишь человек, который будет иметь на это юридическое право. У канцлера нет права по собственному желанию арестовывать проворовавшегося сенатора. А вот у императора такое право есть. Значит, республику нужно реорганизовать в межгалактическую империю. Под конец своей речи Палпатин признался Энакину, что является ситхом, и предложил ему ученичество. И тут есть о чем задуматься. То, что республика прогнила, Скайуокер знает. Я неоднократно говорил ему об этом, когда Энакин был моим падаваном, да и сам он имел много возможностей убедиться в этом. Если Палпатин захватит власть в галактике и наведет в ней порядок, то потом можно будет убить коварного и злого ситха, сесть на имперский трон и уже самому справедливо править галактикой. Наверное, так думал Скайуокер из канона. Но этого Скайуокера обучал не Оби-Ван, а я. Ретроспектива. «Энакин, вот ты и стал моим падаваном», — сказал я. «Поздравляю тебя». «Спасибо, учитель. Я рад быть вашим учеником». «Ну, это ты сейчас так говоришь», — улыбнулся я. «Вот когда мы приступим к тренировкам, ты изменишь свое мнение. Однако, я хочу поговорить с тобой о другом. Тебе грозит опасность, Энакин. Для начала, я расскажу тебе о ситхах. Двое их, учитель и ученик. Одного из них на Татуине убил Оби-Ван. Значит, ну, остался еще один ситх», — сказал Энакин. «Верно. Итак, зачем ты нужен ситху? В твоей крови огромное количество мидихлориан, даже больше, чем у магистра Йоды. Если ты станешь учеником ситха, то ситх, благодаря тебе, сможет увеличить свою силу. Как это делается, я расскажу и покажу позже. Итак, представим ситуацию. К тебе пришел ситх и предложил тебе стать его учеником. Энакин, ты должен запомнить две вещи. Запомнить, как закон, который был проверен временем. Первое, ситхи никогда не делится властью. Второе, ложь является сутью ситха. Беря себе ученика, ситх пообещает тебе безграничное могущество, силу, славу и власть над всей галактикой. Но, взамен, ты должен будешь принести учителю рабскую клятву. А теперь скажи, мой юный падаван, какой смысл в силе и власти, если ты станешь рабом? Тогда, почему разумные соглашаются на такие условия? Удивился Энакин. Потому что, когда обучение будет закончено, ученик может попытаться убить своего учителя и тем самым обрести свободу. Таков путь ситхов. А еще, после убийства своего учителя, ученик получает часть его сил, но лишь небольшую часть. В противном случае, благодаря накопительному эффекту, ситхи владели бы просто запредельной мощью. Тогда почему ситхи берут себе учеников? Ведь они понимают, что ученик может убить его. Хороший вопрос, молодец. Во-первых, благодаря ученику ситх становится сильнее. А во-вторых, убив ученика, ситх тоже получает кусочек его силы. Вот тут для тебя и кроется настоящая опасность. Энакин, ты силен в силе. По-настоящему силен. Но, тебе не следует недооценивать ситха. Даже если он будет в разы слабее тебя. Почему? Потому что, как показывает история ситхов, довольно часто слабый ученик убивал своего более сильного и опытного учителя. Как им это удавалось, я не знаю. Очевидно, есть способы, как это сделать. И я уверен, что таких способов немало. Может, даже у них есть книги «Тысяча и один способ», как убить своего учителя. Услышав это, Энакин хихикнул. А еще ситх может приказать, чтобы ты убил свою маму. Что? Взвыл Энаки. Убийство кровных родственников или близких друзей является обязательным условием для перехода на темную сторону силы. Таков путь ситха. Теперь, поговорим о джедаях. Первое, что ты должен знать, джедаи тебе завидуют. В тебе аномально большое количество мидихлориан. А еще ты вне очереди стал падаваном. Тебе этого не простят. Есть еще одна проблема. Тебя уже считают ребенком пророчества. В пророчестве говорится, что избранный заставит джедаев изменить свой образ жизни. Вот только джедаи этого не хотят. Их вполне устраивает та жизнь, которую они ведут. А потому, джедаи будут тебя сторониться. Любое твое решение будет восприниматься в штыки. Энакин, будь готов к тому, что ты никогда не станешь для джедаев своим. Видя, как сник мальчик, я продолжил. Вот только джедаи не знают, что ты в значительно более выгодном положении, чем все они вместе взятыми. Энакин, у тебя есть я. Я уже прошел этот путь. Меня тоже называли детем пророчества, и мне тоже завидуют. А потому я знаю, как тебе помочь. Как? С надеждой спросил Энакин. Для начала, ты должен понять, раз нам с тобой завидуют, то рано или поздно нас заставит покинуть храм. А потому, ты не должен воспринимать храм и джедаев, как дом и семью. Твой дом – это место, где живет твоя мама. А храм джедаев – это школа, место, где можно научиться многим профессиям. И заметь, научиться совершенно бесплатно. И будет глупо не воспользоваться этим. Скажи мне, Энакин, ты ведь любишь Амидалу? Да. Ты хочешь, чтобы она стала твоей женой? Да. Хорошо. Я помогу тебе. И еще, запомни вот что. Если совет джедаев заставит меня выбирать между тобой и храмом, я выберу твою сторону. Даже, если мне придется покинуть храм, я последую за тобой и закончу твое обучение. А сейчас, давай подумаем, как знания, которые скопили у себя джедаи, смогут помочь тебе достигнуть твоей цели и жениться на Амидале. Она занимается политикой, значит, и тебе предстоит изучить этот предмет, чтобы вам было о чем поговорить. Конец ретроспективы. Так что я с детства готовил Энакина ко встрече с ситхом. Мы обсуждали с ним различные варианты того, каким образом ситх сможет склонить Энакина на свою сторону, и как ему следует противодействовать. А потому, когда канцлер Палпатин признался, что он, ситх, и предложил Энакину ученичество, Скайуокер поступил точно так же, как и в каноне. Но, с одним исключением, Энакин тут же связался со мной, не потому что я его бывший учитель, не потому, что делая выбор между храмом и Энакином, я выберу сторону ученика, о чем ему неоднократно говорил, а потому, что ситх поставил на карту очень многое. Значит, он может и даже должен взять в заложники тех, кто очень дорог Скайуокеру. А в данный момент я сопровождаю сенатора Амидалу, его беременную жену. Действуем согласно плану, сказал я. Джедаи подождут. Я возьму Амидалу и доставлю ее в храм. А ты займись своей мамой и ее новой семьей. Будем перемещаться исключительно в мага-квадрокоптере. Это максимально обезопасит твоих близких. Встретимся в храме. Уже в храме Энакин подробно рассказал мне о своем разговоре с Палпатином. На что я сказал: расскажи об этом магистру Винду. Уверен, что он пойдет арестовывать Палпатина. Но от твоей помощи он откажется. Слишком горд. Слишком завистлив к твоим успехам. А если меня все же позовут с собой, не соглашайся. И обо мне магистрам не говори. Храм – это сейчас самое безопасное место для твоих близких. Но, я чувствую опасность, которая грозит юнлингам. Значит, ситх что-то задумал. Скажи магистрам, что ты останешься, чтобы защитить юнлингов.